Часть третья. Допрос юного самурая. Сцена первая. Секи Осаму. «Я Секи Осаму, старший дознаватель Карпа и Дракона. Кто же ты, стоящий предо мной?» Рейден. «Я Торимон Рейден, скромный сын самурая низкого ранга. Явился я доброй волей, хотя и с рыдающим сердцем. Склоняю голову и готов к признаниям». Секи Осаму. «Ты осмелился подвергнуть сомнению решение службы Карпа и Дракона? Ты отверг наш вердикт? Заподозрил отца Фукацу? Заподозрил меня в ошибке? Дерзость, неслыханная дерзость!» Рейден. «Падаю ниц, молю о прощении». Секи Осаму. «Скажи мне, о дерзкий самурай, скажи, пока тебе не вырвали язык, с чего это началось?» Рейден. «С походки, мой господин». Секи Осаму изумлен. «С походки?» Расхаживает по сцене, топает ногой. «Неслыханная дерзость! Немыслимая глупость!» Рейден. «Тогда еще я не знал, что это началось. Мои подозрения только рождались в душе, набирали силу, крепли. Но если искать корни сомнений...» «О да, первой была походка. Помню, на похоронах я окликнул отца: Хидео-сан!» Хор. «Мы духи воспоминаний. Мы память юного самурая!» Декламируют, подражая голосу Рейдена. «Сам не знаю, зачем я кликнул отца. Он шел первым и все равно не смог бы обернуться с носилками-то на плечах. Он и не обернулся, не откликнулся. Продолжал идти мелкой семенящей поступью. Должно быть, у него болели колени. У отца часто болели суставы к дождю. Не слышит, понял я». Разнобой под грохот барабанов. «Не слышит, поняли мы. Запомнили мы!» Рейден. «Потом еще раз, уже в городе. Мы шли тогда к сенсею Ясухира». Хор. «Мы духи воспоминаний. Мы память юного самурая». Декламируют, подражая голосу Рейдена. «Я следовал за отцом, за правым его плечом, чуть отстав. Приноровиться к отцовскому шагу? Это оказалось не так-то просто. Давно мы вместе никуда не ходили. За это время я вырос. Привык шагать быстрее и шире. Стареет отец, горбится, семенит. Коленями мается, давно уже». В разнобой под грохот барабанов. «Стареет, семенит, поняли мы, запомнили мы». Секи Осаму обмахивается веером. «И что же? Не зря ли я трачу время?» Рейден. «Его ли была эта походка? Моего ли отца? Нет. Не его, клянусь. Колени? Нет. Дело не в больных коленях. Вовсе не в больных коленях». Секи Осаму. «Но в чем же?» Рейден показывает. «Так ходят женщины». Секи Осаму. «Женщины? Ха-ха-ха! Вы говорите о походке восьми шагов?» Рейден. «Когда бабушка была жива, мне всегда казалось, что ее ноги связаны в коленках. Она шла так, о, она шла так, словно подбрасывала кончиками пальцев опавшие листья. И плечи, ее плечи!» Секи Осаму. «Что плечи?» Рейден показывает. «Она не двигала плечами при ходьбе. Я думаю, мой господин, бабушка еще не привыкла к новому телу. Вот и семенила». Секи Осаму. «А потом?» Рейден. «Последние дни это прекратилось. Походка стала мужской». Сцена вторая. Секи Осаму. «Какая-то походка! Какая-то жалкая походка! Было ли что-то еще?» Рейден. «О, да, господин!» Секи Осаму. «Кто это был? Что это было?» Рейден. «Чайник». Секи Осаму. «Чайник?» Расхаживает по сцене, топает ногой. «Неслыханная дерзость! Немыслимая глупость! Продолжайте!» Хор. «Мы духи воспоминаний. Мы память юного самурая», декламируют, подражая голосу Рейдена. «Налейте мне чаю», попросил сенсей. «С удовольствием», откликнулся мой отец. Скользнув по изящной дуге, чайник замер над чашкой сенсея. Раздалось журчание. К небу поднялся пар. «Благодарю вас», сказал сенсей. «Это было прекрасно». «Вы преувеличиваете», ответил мой отец. «Тебе необычайно повезло», — сказал сенсей, обратившись ко мне. «Твой отец великий человек. слушай его, учись у него!» В разнобой под грохот барабанов. «Твой отец — великий человек, слушай его, поняли мы, учись у него, поняли мы, запомнили мы!» Сэкиосаму. «Где же здесь величие? Объясни мне, юный наглец!» Рейден. «Сенсей учил меня недостойного распознавать великих бойцов. Не в бою учил он, нет, не в бою, ибо в бою уже поздно, побежденным не до раздумий. Смотри, как он срезает цветок, учил сенсей. Смотри, как он играет в го, как наливает чай. Зачем зрячему глаза? Чтобы смотреть? Нет, чтобы видеть. Так учил меня сенсей Ясухира». Сэкиосаму. «Уважение к отцу – обязанность сына. Уважение к бойцу – долг ученика». Рейден. «Не был бойцом мой досточтимый отец. Не был великим бойцом. Мать его была дочерью основателя школы. Будь она сыном, школа досталась бы ей». Сцена третья. Сэкиосаму с треском закрывает веер. «Итак, чайник, походка и чайник. Где два, там и третий. Кто же этот третий?» Рейден. «Почерк, мой господин. Походка, чайник и почерк». Сэкиосаму заинтригован. «Объяснитесь, юноша, не испытывайте мое терпение». Рейден. «Отец мой не был каллиграфом. Он писал медленно, угловато, отделяя черту от черты, уставным почерком кайсё, мужским письмом атакодэ. Он дал мне записку к аптекарю Судзуму, где изложил перечень снадобий, курсивной скорописью, летящим почерком сосё, женским письмом аннадэ. Так записывают пьесы для кукольного театра, любимого театра бабушки Мизуки». Сэкиосаму. «Аптекарь видел эту записку?» Рейден. «Я не стал ему показывать ее. Нет, не стал». Хор. «Мы духи воспоминаний. Мы память юного самурая», декламируют, подражая голосу Рейдена. «Показывать аптекарю записку отца я не стал. По дороге я прочел и запомнил. Да, запомнил все, что там было написано, слово в слово. Отличный у отца почерк, просто замечательный, изящный, стремительный». В разнобой под грохот барабанов. «Отличный, поняли мы. Изящный, запомнили мы. Так запомнили мы». Сэкиосаму. «Скрыли записку? Почему? Боялись, что аптекарь окажется прозорлив?» Рейден. «Умоляю простить мою дерзость. Но я сделал это. Да, я сделал это по другой причине». Сэкиосаму. «Я слушаю. Я весь превратился в слух». Хор. «Мы духи воспоминаний. Мы память юного самурая», декламируют, подражая голосу Рейдена. «Сколько вы выиграли?» спросил Икеда. «Сколько выиграли у нас?» 5 моммэ, ответил отец. «Не больше 5 моммэ». «Где же они?» спросила мать. «О, где же эти деньги?» «Купил лекарств», ответил отец. «Лекарств для любимой матери». В разнобой под грохот барабанов. «Не знала жена про целебные снадобья, но знал ее муж и знала свекровь, поняли мы. Умершая свекровь, поняли мы. Убитая этим лекарством, так запомнили мы». Рейден. «В записке, составленной моим отцом, не было бабушкиного снадобья. Я солгал. О да, я солгал, чтобы заполучить его». Сэкиосаму. «Но с какой целью?» На сцену выбегает собачонка Микки. Актер в гриме собаки. «Гав! Гав! Гав!» Сцена четвертая. Собака садится в углу рядом с барабанщиками. Выходит настоятель Иссен. Иссен делает круг по сцене. «Я Садзю Иссен, недостойный монах. Позвольте и мне внести свою лепту. Юный Рейден принес мне остатки, остатки снадобья, что свело в могилу Мизуки-сан. Мы думали, это яд. Мы испробовали его на собаке». Актер в гриме собаки. «Гав! Гав-гав!» «Живая!» — обрадовался самурай. и восхвалил небеса. Бодрое, сказал монах, и даже чрезмерно, да. Вы давали ей то, что принес я вчера? Так спросил самурай. Вы давали ей это? На ужин давал, ответил монах, и на завтрак тоже. Она брызжет энергией, отметил монах, и это было правдой. Хор. Так поняли мы. Так запомнили мы. Актер в гриме собаки. Гав, гав, гав. Лекарство старое, сказал монах. Выпал осадок, сказал он. Как бы нам заполучить новое, свежее? Мы бы сравнили их. Мы бы сразу все поняли. Добуду, ответил ему самурай. Умру, а добуду свежее. Хор. Умру, а добуду, сказал он. Мы помним, о да, мы помним. Иссен. Одно снадобье возбуждает, другое успокаивает. Я пробовал их, убедившись, что это не яд. Вытяжка Марумеро. Вот в чем беда. Вот что убило Мизуки-сан, привело ее к гибели. Сэкиосаму. Вы монах, бритая башка, чтец сутр, молитвенная глотка. Вам ли спорить о ядах, разбираться в снадобьях? Кого вы хотите обмануть? Иссен. Я не родился монахом. Я родился сыном аптекаря в Нагасаки. Я обрил голову в 23 года, когда мой отец разорился. Мой несчастный отец. Сэкиосаму с насмешкой. Он был скверным аптекарем. Люди избегали его лавки. Он лечил от поноса корой крушины. Иссен. Он не платил бандитам, требовавшим часть выручки. Да, люди избегали его лавки. Возле отцовской лавки людям ломали ноги, людям ломали руки. «Не ходи сюда», — говорили им, — «здесь тебя не излечат». Сэкиосаму обходит вокруг монаха. «Тысячу раз молю о прощении. Тысячу раз склоняю голову. Я усомнился в вас и отнесся с презрением к мудрецу. Теперь меня гложет раскаяние. Как глупо распускать язык, как это низко!» Иссен. Шумит ветер в соснах. Нам кажется, что сосны говорят. Но это всего лишь ветер. Не броните себя, господин. Вы ни в чем не виноваты. Каков же будет ваш приговор?